Глава 32. I am Jake Hill. Go if you want to. Ти-Джей. 3 дня назад я сдал в клинику расческу с образцом ДНК Лизи. Этого ведь просто не может быть, да? Чтобы я был ее отцом. Это просто обычные совпадения, и все. Правда? Эбби сказала, что у Лизи день рождения в начале марта. Значит, ее зачали... Голова вообще не соображает. В мае? Июне? Боже, сколько ходят беременными? Что я делал в мае 7 лет назад? Какова вероятность, что мы с Джессикой могли переспать в Гарварде? Очень низкая. Ведь она не училась в Гарварде, да? А то, что я учился, и ее бывший тоже, это ничего не значит. В Гарварде учились 100 000 студентов. Не всем же им теперь быть родственниками. Вот же дерьмо. Я не могу сконцентрироваться ни на чем. Мысли в моей голове раз за разом заставляют меня сходить с ума. Родимые пятна не передаются по наследству. Я прочитал так много статей и теперь уверен в этом на 1 000 000%. Передается только склонность к их появлению. Ну вот просто совпало, что у нас с Лизи есть одинаковые родимые пятна. И у Джереми тоже, такое же, по чистой случайности. Может, они у многих есть? Я ведь не проверял. Да, Лизи талантлива, но в мире множество талантливых детей. Это тоже не показатель. А зеленый цвет глаз, хоть и редкий, но тоже ни о чем не говорит. С чего я вообще взял, что она может оказаться моей дочерью? Я спятил. Отправил Джереми в рехаб, и самому бы не помешало там полежать. Знаете то состояние, когда тебя накрывает невероятный мандраж от страха? Вот у меня сейчас так. Кажется, что сердце сжали в тиски, и тебя колотит, как при температуре под 40. Я выкурил уже так много сигарет, что состою из никотина на 70%. В груди жжет и хочется сдохнуть. Мой телефон разряжен, и я даже не знаю, где он. Я перенес все записи музыкантов, дал выходной своей команде и заперся у себя на студии. Дьявол, я просто охреневаю от всего происходящего. В моих руках гитара, и я подбираю мелодию уже несколько часов, хотя по ощущениям несколько лет. Я вкладываю в аккорды всю свою боль, а ее так много, что струны вот-вот порвутся. Если бы моя музыка имела цвет, то сейчас она была бы черной. Или не только сейчас. Всю мою жизнь можно разделить на черное и белое. Черное — все, что было до Джессики. А белым она окрасилась лишь после встречи с ней. Во всяком случае, мне так казалось. Я был уверен, что именно Джесс станет тем самым светом, доставшим меня из тьмы. В действительности же моя жизнь — один сплошной черный квадрат Малевича. Достаю сигарету и тянусь к зажигалке, как вдруг вздрагиваю от резкого стука в железную дверь. «Морган! Открывай чертову дверь, пока я ее не выломал!» Скидываю брови и тянусь к компьютеру, чтобы посмотреть видео с камеры входа. Когда вижу прямо перед дверью лучшего друга Ника, широко распахиваю рот. «Это мираж? Какого черта он здесь делает?» Удары повторяются, и я все-таки поднимаю задницу со стула и плетусь к двери. Когда я распахиваю дверь, этот засранец бесцеремонно проходит внутрь и заваливается на кожаный диван. Встаю напротив него и вскидываю бровь. «Слушай, даже не знаю, как тебе сказать», — начинает он. «Что такое?» «Древние греки придумали душ. Слышал что-нибудь об этом?» Скептически смотрю на Мэтью. «Ты прилетел из Нью-Йорка, чтобы сообщить мне об этом?» «Да, кто-то же должен». «Заткнись». «Сам заткнись. Выглядишь, будто тебя в зад поимели». Чувствую себя примерно так же. Мэтью морщится. «Давай только без подробностей, Трев». Усмехаюсь. «Всякое бывало, но почему всех так волнует мой зад?» «Прямо в зад?» Он округляет глаза. «Не отвечай». Смеюсь. «Надо же, это что, смех? «Нет, придурок, это твои галлюцинации». «Неудивительно. Мой мозг нуждается в кислороде, а здесь вместо него витает лишь вонь от твоих сигарет. Я думал, ты бросил». «Снова начал». Закуриваю и выдыхаю дым, отчего Мэтью морщится. «Что ты здесь делаешь?» «У нас завтра игра с орлами». «Да, вы все правильно поняли. Мэтью из этих придурковатых хоккеистов. Еще и вратарь». «Даже не буду спрашивать, придешь ли ты на матч». «У меня есть дела поинтереснее. Снова затягиваюсь». «И какие же? Будешь планировать идеальное самоубийство, если не задохнешься от этой вони, умерев естественной смертью?» «Как ты догадался?» Друг закатывает глаза и шумно выдыхает. «Поехали». «Куда?» «К тебе». «Вот так сразу, без прелюдий? Даже не попросишь купить тебе выпить?» Издает смешок. «Поехали, придурок». Послушно тянусь к дивану, чтобы забрать бомбер. Хватаю с пульта свой разрядившийся в хлам телефон и, погасив свет, направляюсь вслед за Мэтью на выход. Как только я переступаю порог, мне в лицо ударяет холодный ветер. С неба летят крупные капли дождя, и я подставляю им лицо, желая, чтобы этот чертов дождь вымыл из меня все дерьмо. Но, к сожалению, с этим может справиться лишь растворитель. «Как ты узнал, что я здесь?» Я тушу сигарету и поворачиваюсь к другу. «Мне позвонил Джереми, сказал, что ты не выходишь на связь, и попросил найти тебя». «Дьявол! Я так сильно зациклился на себе, что совсем забыл о Джереми. Ну какой из меня, мать вашу, отец?» Закрываю глаза и мотаю головой, издав отчаянный стон. «Ты прав, я придурок». «Садись уже!» — приказывает Мэтью, и я, распахнув глаза, вижу перед собой желтое такси. Открываю заднюю дверь и вскидываю брови от удивления. На кожаном сиденье разместилась крошечная брюнетка. Поворачиваюсь к Мэтью, но тот лишь закатывает глаза и молча устраивается спереди. Когда я усаживаюсь назад, то большие зеленые глаза девчонки округляются. «Ти-Джей Морган сидит рядом со мной! Не могу поверить!» Начинает визжать она. «Ты что, снял мне цыпочку?» Я вскидываю брови, с ужасом смотря на Мэтью. «Придурок, это моя девушка!» Недовольно фыркает он. «Девушка?» «Дьявол! Мало того, что я буду хреновым отцом, так я еще и друг хреновый, раз не в курсе, что у Мэтью есть девушка». «Эмили!» Восторженно восклицает девчонка, протягивая мне хрупкую руку. «Можно просто М». «Приятно познакомиться, М». Все еще не отойдя от шока, выдаю я. «Мне тоже». Она продолжает пялиться на меня, не моргая, будто если она прикроет веки, я куда-то телепортируюсь. «Чувак, твоя девушка меня пугает», медленно произношу я, тоже не сводя с нее взгляда. «Меня она тоже пугает, Треф», фыркает Мэтью, и я издаю смешок. «Из каких пор у тебя вообще есть девушка?» Наконец нахожу в себе силы задать вопрос. «Можно я расскажу? Можно я?» Тут же визжит Эф, начав хлопать ладонями. «Боже, Эм, ты невыносима!» усмехается Мэтью. Эмили всю дорогу до рехаба рассказывает мне о том, как они познакомились. И на моих губах появляется улыбка от осознания того, что этот придурок тогда не отступил и в итоге добился ее. 2 часа спустя я открываю дверь квартиры и бросаю ключи в ящик у входа. Большое пространство темной гостиной озаряется лишь ярким светом огней вечернего Лос-Анджелеса, отражающихся от панорамного окна. Сквозь оконное стекло наблюдаю, как кипит жизнь внизу. Мой пентхаус расположен на 47-м этаже, и отсюда люди внизу кажутся крошечными. На дорогах бесконечное множество автомобилей, водители, которые куда-то спешат, пока я стою здесь, и осознаю, что больше мне спешить не хочется. Всю жизнь я куда-то торопился, бежал и хотел все успеть. И только-только мне захотелось насладиться моментом и остановить время, как все закончилось. Теперь просто хочется сдохнуть. «Что с тобой?» — интересуется Джереми, остановившись рядом со мной. «Мы забрали его из рехаба около часа назад, но у нас так и не было возможности поговорить, ведь по дороге к дому пришлось заехать на рынок за продуктами, чтобы Эмили приготовила нам ужин. А говорить по душам на заднем сиденье такси казалось мне абсурдным. «Со мной все в порядке», — хрипло произношу я, не переставая разглядывать огоньки за окном. «Мне жаль, что я не выходил на связь». «Это из-за той девушки, что была с нами в тот вечер?» Тяжело сглатываю слюну. «Она приходила ко мне сегодня утром». Резко поворачиваюсь к нему и, вскинув брови, спрашиваю. «И чего она хотела?» «Интересовалась, знаю ли я, куда ты пропал. Ты бы позвонил ей, она переживает». «Не сегодня, Джереми». Запрокидываю голову к потолку и закрываю глаза, пытаясь понять, как быть дальше. Игнорировать ее тяжело, адски тяжело. Я скучаю по ней. Чувствую повсюду исходящий от нее аромат ирисок. Прокручиваю в голове ее образ. И каждый раз щемит сердце, стоит представить ее улыбку. Одна лишь мысль о том, что между нами все закончится, заставляет мое сердце мучительно гореть в груди, как от кашля при пневмонии. Разлука с Джессикой гораздо хуже любой болезни. Она смертельна. Но я не смогу касаться ее и делать при этом вид, что все хорошо. Я не хочу ей лгать. Все нехорошо. Все плохо, ужасно, омерзительно, гнусно и чертовски-чертовски хреново. «О чем шепчетесь?» — интересуется Эмили, заставив меня оставить дурные мысли позади. «О девушке Трево». «Девушке?» — Мэтью замирает у холодильника. «Я устал и пойду спать», — просто отвечаю я, никак не комментируя их реплики. «Отчего ты устал?» — вскидывает брови друг. «От того, что сигарету ко рту подносил 3 дня». Показываю Мэтью средний палец. «Мужик, я в Лос-Анджелесе не каждый день бываю!» — разводит руками он. И мне становится стыдно. «Ты прав, извини. Я просто...» Запускаю руку в волосы. «Ах, плевать». Сажусь на подлокотник кресла и крепко сжимаю пальцами обивку. Набрав полные легкие воздуха, несколько раз шумно выдыхаю. Собираюсь силами и, наконец, произношу. Есть вероятность, что у меня есть ребенок. Все вокруг таращатся на меня, как будто я сказал, что видел НЛО. Следующие пару минут никто не произносит ни слова, и я тоже молчу, смотря прямо перед собой. «Ого!» Первая отходит от шока Эмили. «Это круто! Ну, то есть, это же не так страшно!» Она поворачивается к своему парню. «Наверное. Да?» Мэтью улыбается и, притянув к себе, целует ее в макушку. В голове не укладывается, что Мэтью и Эмили вместе. Они просто абсолютные противоположности друг друга. Мэтью — здоровенный амбал, настоящий говнюк, который не знает таких слов, как «пожалуйста» и «спасибо». А Эмили, она как смурфик, маленькая и забавная, и милая. Хотя про нас с Джессикой можно подумать так же. Дерьмо. Одна мысль о том, что я никогда больше не смогу притянуть ее к себе, разбивает мне сердце. «Так, давай начнем сначала. Предположим, у тебя есть ребенок». Произносит слишком много слов подряд Мэтью, удивляя все население галактики. «Но при чем здесь твоя девушка?» «Давайте поговорим о чем-нибудь другом, окей? Пока я окончательно не спятил». «Ага, хочешь поговорить о погоде? Или квантовой механике? Может, обсудим падение доллара? Это все куда интереснее, чем то, что у тебя, вероятно, есть ребенок». Внезапно выдает целую тираду Джереми. Вскидываю бровь и удивленно смотрю на мальца. Все вдруг такими разговорчивыми стали. Вот это да. «Ух ты», — фыркаю я. Это примерно на 4 предложения больше, чем ты произнес мне за последние 5 месяцев. Треф! Джер наклоняет голову. Тру переносицу и закрываю глаза. Затем резко встаю, подхожу к барной стойке, где Эмили нарезает овощи для салата, а Мэтью маринует стейки, и залпом выпиваю бутылку воды. Джереми подходит ко мне и, скрестив руки на груди, пытается испепелить взглядом. «Я не уверен. Совсем. Абсолютно. И думаю, что я спятил, но...» Шумно выдыхаю. «Говори уже!» Брат закатывает глаза. «У моей девушки есть дочь. Ей 6 лет. И я увидел у нее такое же родимое пятно, как у меня на руке. Я уверен, что это просто совпадение, но все равно сдал ее расческу на тест ДНК». «Из-за родимого пятна?» Вскидывает бровь Мэтью. «Насколько я знаю, научно не доказано, что родимые пятна передаются по наследству». Тут же добавляет М. «Я знаю». Удрученно вздыхаю я, снова вцепившись в волосы. «Ну, это спорно. Ведь у меня такое же пятно, как у Трева, М», показывает родимое пятно Джер. «Так что все-таки передаваться они могут». «Мне кажется, этого недостаточно, чувак». Мэтью поджимает губы. «У нее зеленые глаза». «У меня тоже зеленые глаза, Ти-Джей, но не думаю, что мы родственники». Тут же подхватывает Эмили. Облизываю губы. «У меня просто чутье. Я не знаю, как объяснить». «Я не понимаю, ты хочешь, чтобы она оказалась твоей дочерью или нет?» Хмурясь, интересуется Мэтью. Набираю полные легкие воздуха и на выдохе шепчу. «Не знаю. Скорее всего, хочу. Я всегда хотел семью. Но... дьявол, это ведь невозможно. И... ну какой из меня отец?» «Ты что, не помнишь, спал ли ты с Джессикой 6 лет назад?» Вскидывает бровь М. 7. Эмили, за эти 7 лет в моей постели побывали 1000 женщин». 1000? Вскинув брови, одновременно кричат Джер и М, а Мэтью лишь усмехается, потому что до того, как вступить в отношения, он тоже постоянно трахал одноразовых малышек. Мой телефон, который я поставил на зарядку, начинает звонить на барной стойке, и я вижу на экране номер клиники. Тут же хватаю телефон и отвечаю. «Да?» «Тревор, результаты готовы, можете подъезжать». Доносится с другого конца линии. Бросаю трубку, не попрощавшись с администратором, и ничего не сказав друзьям, мчу к дверям. Хватаю куртку и вылетаю из квартиры. Запрыгиваю на мотоцикл, рев его двигателя эхом проносится по пустой парковке, заставляя мой пульс взлететь до предела. Сильный ветер с дождем практически сносит меня с него, пока я лечу в клинику. Скорость, которую развивает мой Кавасаки, приблизительно равна скорости света. Но я не виноват, что никто до сих пор не додумался изобрести телепорт. Бросаю мотоцикл у входа, даже не задумавшись о том, что его могут эвакуировать или угнать. Плевать. На все плевать. Вбегаю в холл клиники и, получив конверт, трясущимися руками разрываю его. Когда вижу то, что внутри, сердце начинает грохотать в груди похлеще грозы, сотрясающей небо. До боли сжимаю кулаки и на ватных ногах возвращаюсь к выходу. На улице потоп, льет, как из ведра. Сквозь шум проливного дождя слышны приглушенные раскаты грома, хотя, вероятно, они едва слышны из-за того гула, который звоном стоит в голове. Кажется, что в городе вот-вот объявят штормовое предупреждение, и впервые за последние месяцы мне не хочется сдохнуть во время шторма, ведь теперь мне есть ради кого жить. Доезжаю до жилого комплекса Джессики буквально за несколько минут. Тут же направляюсь к лестницам и поднимаюсь на 7-й этаж. Мокрые капли стекают с джинсовой куртки, пока я изо всех сил барабаню по двери Джессики, Наконец она открывает дверь, и я с трудом проглатываю ком в груди, встретившись с ней взглядом. Ее длинные волосы распущены и спадают по плечам, слегка прикрывая декольте шелковой майки лазурного цвета, идеально сочетавшейся с ее глазами. Она смотрит на меня, и я вижу, как в них появляются слезы. Дьявол, как мне хочется притянуть ее к себе. Какая она красивая. И моя. Была моей. Сердце пропускает удар, когда я понимаю, что не смогу быть с ней, как бы мне этого ни хотелось. Джессика бросается мне навстречу, пытаясь обнять, но я не позволяю ей этого сделать. Во-первых, я весь мокрый, и не хочу, чтобы она промокла и заболела после объятий со мной. А во-вторых, мать вашу, если она прикоснется ко мне, я тут же все ей прощу, потому что люблю. Безумно ее люблю. Но порой даже сильнейшей любви бывает недостаточно. «Лиззи дома?» — хриплю я, не желая ругаться при гномике. Она отрицательно мотает головой, и по ее щеке стекает слеза. Я захожу в квартиру, чтобы не устраивать концерт для соседей, и, закрыв дверь, прижимаюсь к ней спиной. «Как звали того парня, от которого ты залетела, Джесс?» «Я...» «Имя!» — рычу я, и Джессика вздрагивает. «Тревор...» Едва слышно шепчет она, и я зажмуриваю глаза от осознания того, что только что стал героем какого-то грёбаного турецкого сериала.